Про Есенина Вольпина никто вообще ничего не знал, и стихов его, кроме приводившихся в газетах отрывков, не читал. Теперь он вспомнил, что эта фамилия ему знакома по переводу классического курса математической логики с английского. Вряд ли бывают такие однофамильцы, но с другой стороны. Причем стихи, если он мат-логику переводил? Витька махнул рукой. Да ну их к черту, бесится с жиру писатели, хватит об этом. И все согласились, стали рассказывать анекдоты о кукурузе и армянском радио. И всю Витькину водку допили, и сбегал все-таки Белый еще за двумя, схватил прямо перед закрытием маленького гастронома на углу Тверской и Фучика. Как ребята разъезжались, он уже помнил плохо. А утром еле встал, похмелиться было, конечно, нечем. Напился холодной воды так, что раздуло живот. Кое-как прибрал на кухне, покормил мать, сделав из остатков вчерашнего бутерброды. Выполз на улицу, купил две бутылки пива, вернувшись, выпил. И тут же заснул и спал до сумерек. И проснулся от телефонного звонка совершенно здоровым и даже бодрым. Звонила Таня. Он быстро собрался, хотел еще раз покормить мать. Можно было сварить пельмени из пачки, но оказалось, что пока он спал, приходила Бирюза, сделала обед, и мать больше есть не хочет. Он спешил, одеваясь, носился по квартире, натыкался на мебель, и мать следила за ним невидящими глазами. За то время, что Нина была в Одессе, его отношения с Таней стали совсем привычными. Почти все время, которое оставалось от университета, он проводил у нее. Утром кормил мать, помогал ей, как мог, привести себя в порядок и уходил на весь день. Несколько раз договаривался с Бирюзой, что она зайдет не только днем, но и вечером, и, предупредив мать, что едет за город, оставался у Тани на всю ночь. Возвращался с первым метро не выспавшийся, опустошенный, плохо соображавший. Переодевался и потом целый день дремал на военке, ронял голову. У них с Таней появились общие дела. Точнее, она теперь участвовала в его делах. К сбыту водолазок он ее представить не решился и вообще в эту часть своей жизни не допускал, хотя, видимо, она о многом догадывалась, но многие мелкие дела вообще переложил на нее. Например, она сама захотела стирать его рубашки, и постепенно они перекочевали на котельники. К его приходу всегда была готова стопочка выстиранных и выглаженных. Она затеяла сшить ему брюки из толстого сукна. Такие стали носить этой зимой. Он хотел заказать у портного с Мосфильмовской, но она настояла, что все сделает сама. И действительно купила сукно почти пальтовой толщины, достала где-то лекало и сшила за пару дней очень прилично, даже с модным хлястиком на заднице, для которого отодрала синюю вороненую пряжку крокодильчика со старых отцовских брюк. Шила на ручной зингеровской машинке, оставшейся от бабки. А он лежал на диване, оперши голову на ладонь, согнутой в локте руки, и смотрел, как она тащит длинный шов вдоль штанины, высунув от старания в уголок рта кончик языка. Они теперь никогда не спешили в спальню, потому что времени хватало. Ему не надо было рано уходить. И в постели она не спешила, медленно, будто в полусне ползала вдоль его длинного тела, медленно целовала, рассматривала, ложилась головой на живот и так засыпала на несколько минут, а потом снова начинала двигаться, перетекать рядом с ним и на нем. Из спальни шли на кухню.